Лет ему было под 30, может, чуть старше. Рост он оказался с меня, что для мужчины в аренте считалось бы едва выше среднего. У него было умное смуглое лицо, вполне симпатичное и даже, можно сказать, притягивающее взгляд. Глаза с миндалевидным разрезом смотрели цепко, оценивающе. Впрочем, заметив, что я его разглядываю, он отвел взгляд. Незнакомец был из Нари, в этом у меня не возникло ни малейшего сомнения. Но его одежда и то, как он со мной держался, вежливо, но на равных, говорили о том, что он не последний человек в королевской резиденции. «Мисса Саммерс», — произнес мужчина почтительно, и я подумала, «интересно, как он вообще сюда попал?» Для того, чтобы войти в мою комнату, сперва нужно миновать общую гостиную, находившуюся под присмотром 8 человек из нашей команды, 2 из которых крайне ревнивые. Уверена, они не пропустили бы ко мне молодого и незнакомого мужчину. Но поглядите-ка на него, стоит целёхонько в моей комнате и нисколько не пострадал ни от драконии, ни от демонической магии. Через окно ему тоже не пробраться. Мы все же на 2-м высоком этаже. И пусть Ивард заявил, что выбрал для меня лучшую из комнат, но те, что с широкими балконами, он забрал для драконов. Вряд ли незнакомец влез по стене, так что... «Меня зовут Брук», — сказала ему, продолжая его разглядывать. Передо мной был маг, причем довольно сильный, судя по вибрациям его людского дара. Но и это вряд ли бы помогло ему беспрепятственно миновать парней из команды, а порталы внутри дворца не открыть. «Мисс Саммерс», — произнес он, — «мое имя Ковы, и я главный распорядитель дворцового порядка. Слежу за тем, чтобы все гости были счастливы и могли насладиться несравненным гостеприимством королевской семьи Даргиша». В его словах о королевском гостеприимстве мне послышался затаённый сарказм, и я склонила голову. Становилось интереснее. «Мне доложили, что вы собираетесь отказаться от своих горничных», — пояснил Кова. «Я здесь для того, чтобы узнать причину, понять, чем именно они вам не угодили, после чего наказать их за нерасторопность или отсутствие должного старания, а также принять меры, чтобы следующие ваши служанки не повторили похожих ошибок». Я покачала головой. «У меня нет к ним никаких претензий, господин Кова». «Но при этом вы попросили их удалиться», — парировал он. «Может быть, вы, мисс Саммерс, желаете, чтобы вам прислуживали мужчины? Стоит только намекнуть, и я тотчас же пришлю к вам самых умелых». Я нисколько не сомневалась, в чем именно будут заключаться их умения. «Прошу вас, верните мне Айзу и Кину. Произошло недоразумение, и сейчас я бы хотела, чтобы они помогли мне собраться на бал. А то, что я их отослала...» Колебалась я буквально секунду, прикидывая, как половчее ему соврать. «Я родом из южной провинции Оренты. У нас считается неприемлемым, если кто-то видит наше голое тело. Только муж», — добавила твердо. «Поэтому я попросила девушек удалиться на время, пока я стану принимать ванну». «Значит, только муж, мисс Саммерс», — кивнул Кова, и мне показалось, что он нисколько не поверил, но мне было все равно. «И вернуть ваших горничных». «Именно так», — кивнула я. «И вот еще зовите меня Брук». «Брук», — повторил он. «Кстати, скажите мне, Кова, как именно вы попали в мою комнату? Где начинается этот потайной ход?» На этот раз мне удалось его удивить. «Мисс Саммерс, вернее, Брук», — поправил он себя. «Но с чего вы решили?» «Только не надо мне врать», — поморщившись, предупредила его. «Ваше вранье вряд ли сделает честь несравненному гостеприимству королевской семьи Риддоков». «Вы правы», — сдался он. «Все комнаты в Летнем дворце соединены переходами, но это сделано исключительно для удобства гостей. Наш персонал вымуштрован и многократно проверен, так что у вас не может быть никаких сомнений». Я качнула головой. «Сомнений у меня нет, но вы должны показать ваш ход. Мне нужно знать, откуда может исходить опасность». «И нет, Кова, я нисколько не сомневаюсь ни в вас, ни в вашем персонале. Но прекрасно понимаю, что угроза может прийти из совсем другого источника». «Ну что же, я это сказала». Многозначительный намек повис в воздухе, и Кова неожиданно кивнул. «Я покажу, но вы должны понимать, Брук, что тайных ходов во дворце много, и мы знаем далеко не обо всех. Только о тех, которые нужны нам для работы». «И кто же знает обо всех?» «Наши хозяева», — склонил он голову. «Драконы?» «Драконы», — кивнула. «И как же вы живете с драконами в качестве хозяев?» Думала, Кова мне не ответит, вернее, любезно произнесет что-то излишне вежливое. Что на самом деле будет означать? «Не лезь не в свои дела, Брук Саммерс, я ошиблась». «Забвение», — неожиданно произнес дворцовый распорядитель. «Магия забвения — замечательная вещь. Она стирает из памяти все то, о чем ты больше не хочешь помнить, и выстраивает остальные воспоминания таким образом, словно ничего и не было. Именно так наши обиды и несправедливости исчезают без следа, словно их и не было». «Никогда такой не слышала», — призналась ему. «Отличительная магия нашего народа, о которой мы предпочитаем не распространяться. Но именно она позволяет нам спокойно и безоблачно жить бок о бок с хозяевами-драконами. Вот уже которое столетие». Произнеся это, Кова уставился на меня так, что я поняла. Его слова о спокойной и безоблачной жизни рядом с крылатыми хозяевами — лишь миф, потому что такое для людей на драконьем континенте не существует. И мне оставалось лишь ему посочувствовать. Раз уж три наших дракона не давали нам покоя с самой Аренты, я могла представить, насколько тяжело приходилось Наре здесь, в Элевсине. Впрочем, это было уже не мое дело. Мы, Саммерсы, не всегда можем помочь самим себе. Смерть Приси и проблемы Тобиаса — яркое тому подтверждение. Тогда чем я могу помочь целому континенту? Если только выразить то самое сочувствие. Вот и Кова не стал углубляться в сложную и болезненную для Нари тему. Вместо этого показал мне тайный ход, начинавшийся как раз за камином. Пластина, его открывавшая, была настолько искусно и незаметно вделана в стену, которая беззвучно отходила в сторону, что я подумала, ни в жизни бы не догадалась. Хотя, зная я о ходе, наверное, смогла бы обнаружить его магией. Попробовала, но на стенах стояли хитрые защитные заклинания, блокировавшие все мои попытки отыскать другие ходы, что вскоре я перестала и пытаться. Вместо этого пришлось довольствоваться словами Кова о том, что он не знает о существовании иных проходов, ведущих в мою комнату. Но спокойнее мне от этого не стало. Наконец, распорядитель нырнул в темную дыру за камином, стена встала на свое место, а еще через 5 минут в дверь постучали. Оказалось, принесли письмо. За спиной у лакея стоял крайне подозрительный Шаур, а мимо демона в комнату проскользнули Кина и Айза. Поклонились мне, когда я забрала послание и закрыла за собой дверь, так, словно ничего и не было. Да и я заявила, что все в полном порядке. Единственное, смотреть на меня в раздетом виде нельзя. Только мужу, которого у меня нет и пока не предвидится. Но, возможно, он появится через 2 года, когда я закончу академию, потому что именно Даррен прислал мне письмо. С такими мыслями я уселась за стол и раскрутила свиток. Впрочем, никаких любовных признаний от Даррена я не ждала и не прогадала. Присланное им письмо было коротким и лаконичным. Возможно, Даррен подозревал, что перед доставкой адресату послание непременно прочтут шпионы короля Риддока. И это каким-то образом может навредить ему, мне или команде Академии Хальстата. Поэтому продолжал старательно держать наши отношения в тайне. Даже здесь, в Даргише. «Этим вечером мне удастся вырваться на короткое время. Увидимся на балу». И инициалы Д.К. На это я тяжело вздохнула. Наши с Дарреном отношения окутывала такая тайна, что даже я в них почти не верила. Сомневалась, уж не почудилось ли мне, и были ли они на самом деле. И еще в том, что мои инициалы БС, Брук Саммерс, однажды станут БК, Брук Крисвелл. После памятного разговора с признаниями в кабинете Даррена, а потом поцелуя в городском парке, у нас было еще 2 встречи украдкой на троне. Один быстрый поцелуй и обещание, что когда мы вернемся в Аренту с большого турнира, то все станет иначе. И я решила ему поверить, почему бы и нет. Может, и правда станет, но на сердце было тяжело. Пожав плечами, отложила в сторону свиток, затем решительно задвинула тревожащие меня мысли на задворки сознания. Нас, Саммерсов, какой-то тяжестью на сердце не пронять. Мы и не такое видали, и не через такое прошли. Успокоившись, я наспех перекусила чем-то невероятно вкусным, после чего принялась собираться на бал. При этом потратила все свое обаяние на то, чтобы вернуть расположение Кины и Айзы. Кажется, мне это удалось, девушки буквально расцвели, стали болтать без умолку и даже смеяться. Затем в 4 руки сделали мне чудесную прическу, заявив, что нынче именно такая мода в Даргише, которая, кстати, не сильно отличалась от того, как ходили в аренте. После этого помогли мне облачиться в бальное платье, ответственно отвернувшись в тот момент, когда я скидывала с себя домашнее. Затянули шнуровку лифа, подобрали подходящие украшения и духи, и уже скоро я была готова отправляться на бал. С Семёном, которого выбрала себе в сопровождающие, зная, что того нисколько не интересовали ни танцы, ни я в качестве романтического объекта. Признаюсь, меня немного потряхивало от волнения, потому что совсем скоро в парадном зале я должна была встретиться с Дарреном. Ещё мне предстояло воочию увидеть драконов Даргиша, наших самых серьёзных соперников, у которых мы собирались вырвать победу на большом турнире.